Отдай свои руки теплым струнам, выйди под дождь. Оставь ключ от двери на том же месте, если придут к тебе те, кто любит, и те, кто верит, в дом твой войдут. Что стоит на пороге в самом деле? И скинув руки, ты идешь туда, где так не из-за дождь. Блокнот, гитара, карандаш, за них не все сейчас отдашь. И наконец напишешь, что, о чем мечтаешь ты давно. Ведь летний ливень любишь ты, он часть твоей большой мечты. Прочь уходи от звонков телефонных и стука в стену, прочь уходи. Туда, где граничат земля и небо, знаешь о том, что влечет к себе тебя летний ливень. Знаешь о том, что еще не поздно стать счастливой. И скинув туфли, ты идешь туда, где так не стоп дождь. В окном гитара, карандаш, за них не все сейчас отдашь. И наконец напишешь, что, о чем мечтаешь ты давно. Ведь это не ливень, любишь ты, он часть твоей большой мечты. И скинув туфли, ты идешь туда, где так не стоп дождь. В окно гитара, карандаш, за них ты все сейчас отдашь. И наконец напишешь, что, о чем мечтаешь ты давно? Ведь летний ливень любишь ты, он часть твоей большой.